серьезный, с дрожащими губами, в боевом облачении и червленом плаще. Он, напрягшись, как струна, сидел на коне и смотрел на родителей. А они, как когда-то молодой еще Всеволод и Анастасия, провожали в первый путь своего первенца Владимира. С грустью и тоской благословляли Мстислава в первый путь, отпускали в чужой город, к чужим враждебным людям ради удержания власти над всеми русскими землями, и что в этой большой междукняжеской игре стоили эти дрожащие губы отрока, эта напряженная спина. И снова жизнь пошла по-прежнему. Владимир в этот год много занимался хозяйством, постоянно наезжал в Любич, где полным ходом шло строительство задуманной им крепости. Гита, проводив старшего сына, будто немного потускнела, но была все такой же стройной, молчаливой, внутренне собранной, деятельной. Много было в ней еще жизненной силы, и раздумья о жизни лишь слегка коснулись ее своим крылом, не нарушив привычной сосредоточенности, деловитости. С юга опять шли беспокойные вести. То Давыд Игоревич, то подружившийся с ним Святополк Изяславич тревожили великого князя рассказами о своеволии Ростиславичей. Володарь и Василька совсем подросли, обзавелись сильными дружинами и теперь смотрели на Теребовль и Перемышль, как на свои исконные родовые отчины, не признавая власти Давыда над всей Волынью. Давыд же вползал в доверие к Святополку, льстил ему, рассчитывал, что в будущем, когда опустеет великокняжеский престол, пригодится ему эта дружба. И Святополк слушал его льстивые речи, распалялся на Ростиславичей, побуждал Всеволода унять расходившихся молодых князей, но Всеволод до поры до времени молчал, молчал и Мономах. Отец и сын давно уже решили, что чем больше распри будет на Волыне, тем спокойнее станет в Киеве, Чернигове и Переяславле. И все-таки, когда и от Давыда, и от своих соглядатаев на Волыне Всеволод узнал, что Ростиславичи вступили в сговор с ляхами, великий князь забеспокоился. Он послал к внучатым племянникам нарочных и просил их уняться, грозил военным походом на Волынь, но Володарь и Василька упорствовали. Их люди вместе с ляхами начали грабить земли Давыда и находившиеся здесь села Святополка. Ляхи тащили в полон местных поселян. Ростиславичи подбирались к самому Владимиру Волынскому. Только тогда Всеволод послал за Мономахом и направил гонцов к младшему сыну Ростиславу, князю Переяславскому, и в Тму-Таракань, к Олегу. Олег в последнее время тихо сидел в Тму-Таракане. На большие праздники приезжал с женой-гречанкой в Киев. Чернигов он обходил стороной. С Владимиром был сух и спокоен. И словно незримая стена встала в последнее время между двоюродными братьями. Но Олег не отделял себя от власти Киева. Делал, хотя и с неохотой, что приказывал ему великий князь. И вот теперь обещал прибыть с дружиной для общего с князьями похода на взбудораженную Волынь. К осени к Киеву пришла черниговская рать во главе с Мономахом. Переяславцы с Ростиславом. Появился и Олег с небольшой тмутараканской дружиной. Великий князь на этот раз сам поднялся в поход. Тяжело переступая уставшими, согнутыми в коленях ногами, он подошел к лошади. Ему помогли сесть в седло, и войско тронулось в путь. Вскоре за городом великий князь сошел с коня, сел в возок и дальше уже подремывал всю дорогу, взглядывая иногда через оконце на притихшую осеннюю землю, на скачущих вокруг возка всадников. Лишь изредка он открывал дверцу, подзывал к себе сына, советовался с ним. Войско дошло до Звенигорода Волынского, и оттуда Всеволод еще раз послал своих людей к Ростиславичам, чтобы те объявили им, великий князь со своим сыном Мономахом и сыновцами Олегом и Давыдом идет на них походом.